раскровенили ему лицо. Вот такие вот итоги в деле захвата Кани Мордачи. А Петя? Что Петя? Он был сам не свой. Его пришлось связать. Только уже в милиции разобрались милиционеры, что Петр Брагин был их коллегой, и кажется, хотя как такое признать, не совсем тех увязывали милиционеры, кого бы следовало, и что те, кого бы следовало схватить, сбежали, воспользовавшись, так скажем, некоторой неразберихой. На утро пошла гулять по Москве легенда, что афганцы, ну эти, что воевали в числе ограниченного контингента войск, разгромили некий ресторан и чуть ли не всю улицу, где этот ресторан находился, и что там просто настоящий бой шел афганцев с милицией. Вот так. Ночь позади. Знаменский ехал сейчас на встречу с полковником Мальцевым. Ехал по разгоравшейся в пригожем осеннем дне Москве, когда Москва хорошеет, но ночь эта, которая осталась позади, была в нем, жила, ссадинами соднила на лице. И прокручивалась в глазах, все снова и снова мелькала, вспыхивала, меркла, изламывалась. И всякий раз, когда что-то особенно отчетливо вспоминалось, когда дергалось, припоминая лицо, боль ударяла, приказывая щекам и губам замереть. Кто-то все же в той сумятице, в драке, когда вслепую мечутся кулаки, сумел попасть в него, в лицо ему. Он тоже сумел в кого-то попасть. Все там в кого-то сумели попасть. В милиции, когда стали разбираться, у всех нашлось, что потрогать, острую нащупывая боль. А гады сбежали. И вообще, все растворилось, расползлось, исчезло. Полковник Мальцев, примчавшийся в отделение милиции, уже только устанавливал, что гады сбежали, что никто ни за что не отвечает в этом ночном заведении. Вернее, каждый отвечал за что-то мелкое и вполне установимое в своей законности, а беззаконность ответчика не имела. Ну, смотрели кассетки, это нарушение, если кассетки содержат нечто запретное. Но кто их принес, такие кассетки, как они попали в дом, про это никто не ведал. Может, сами смотрящие принесли? Наркотики? А разве уследишь, что там сотворяют по углам эти парочки? Конечно, непорядок. Разумеется, будет впредь введен строгий контроль, впредь. Полковник Мальцев взял на себя ответственность, отпуская всех афганцев, которых, если бы не его заступничество, кое-кто уже пытался обвинить в учиненном погроме. Вещественных доказательств было в избытке, и разбитые вещи, и побитые морды, но полковник тут занял четкую позицию. Парни помогали взять опасного преступника, вот чем они были заняты. Старшему лейтенанту Петру Брагину помогали, служили вместе, друзья. Опора на помощь населения — дело не только желаемое, но и необходимое. Отпустили парней. Авторитет полковника Мальцева был высок в том отделении милиции, где происходило ночное разбирательство. Оказывается, начальник отделения милиции, примчавшийся по тревоге, когда-то слушал лекции полковника, когда учился в высшей школе милиции, и безмерно уважал полковника Мальцева, прославленного оперативника. Лом отпустили парней в тельняшках, а старшему полковник Мальцев даже на прощание крепко пожал руку, поблагодарил, но молвил: «Береги армейскую честь, старшина». Что еще? Иру, вызвав скорую помощь, увезли в некий стационар, где ныне начинали, спохватившись, как-то все же лечить, спасать таких вот схваченных уже недугом наркомании. Вспомнив эту Иру, вспомнив, как взял ее под руку, подсаживая в машину, вспомнив ее невидящие глаза и жалкую улыбку, Знаменский, зная, что сейчас стеганет его боль, мучительно сморщился. Пусть боль, но только бы вытряхнуть из себя этот миг той ночи.